Гуру. Это они, слуги тьмы и сеятели шатания, подсылают давящие мысли в моменты особого значения и расширения новых возможностей. Каждый покой познания имеет свой порог. Стражи порога, чудища мрака, охраняют его, препятствуя устремленному духу войти. Слабый останавливается, вступает в соприкосновение с ними и может даже задержаться у самого входа, но сильный, уверенный в себе и ведущим, бесстрашно и спокойно мимо идет, не уделяя им ни внимания, ни энергии своих. Ничто не может задержать идущего вместе с владыкой.